И в удаче, конечно же, куда ж без нее. От обеда она отказалась, удовлетворившись чашкой кофе и порезанными на маленькие кусочки шоколадно-вафельными тортиками, которые Чистяков принес ей наверх. В пылу работы Настя совершенно забыла о незастегивающихся джинсах и о своем решении потреблять исключительно низкокалорийные продукты, и спохватилась только тогда, когда вышла из интернета и принялась собирать упавшие на пол от неловкого движения и разлетевшиеся в разные стороны листки со своими записями. Стоило ей наклониться, и тесные джинсы тут же напомнили о себе. Секунд этак 5 Настя колебалась и решала, расстраиваться ей и бронить себя или не стоит, и решила, что, пожалуй, не стоит, потому что радость была все-таки сильнее. Ее догадка подтвердилась. Интересно, что скажет на это Ольшанский? На 7 вечера назначен сбор у него дома. Лешка ее отвезет в Москву и оставит у Ольшанского. А сам, пока сыщики будут совещаться, съездит куда-нибудь по делам. Кажется, он в автосервис собирался какую-то царапину закрашивать. «Леш, мы гулять пойдем?» — спросила она, спустившись вниз. «Ты пойдешь. А ты?» «А я почитаю. Мне нужно эту монографию за сегодняшний день добить, а завтра на нее рецензию быстренько написать. Уже все сроки вышли». «Жалко». Она непритворно огорчилась. Ей хотелось поговорить с мужем об Аните Волковой, задать ему вопросы, в которых он наверняка разбирается лучше самой Насти. Но у него тоже работа. Не у нее одной, и кто сказал, что Лешкина работа менее важна. «Ладно». Свои вопросы она успеет задать ему по дороге в Москву, путь-то не ближний. Можно много чего успеть обсудить. Она добросовестно отгуляла положенное время, с удовлетворением отметив, что по-настоящему нога разболелась только в самом конце, где-то на 45-й минуте. Невиданный прогресс. В половине 6 они выехали в Москву. «Леша, ты мне можешь сказать, чем инженерно-физический институт отличается от всех остальных технических вузов? Вернее, не так. Чем он отличался 25 лет назад?» «Ну и вопрос». Чистяков не скрывал удивления. «Это что, простое любопытство или для дела надо?» «Для дела». «Интересно вы живете, ребята. Трупы у вас сегодня, а технические вузы четверть вековой давности. Может, тебе про раскопки Трои рассказать?» «Нет, про Трою не надо, расскажи про Мессии». «Ну что тебе рассказать? Среди всех технических вузов в те годы МИФИ и физико-технические были самыми элитными. На первом месте стоял как раз физтех, на втором – МИФИ. Поступить в них было трудно, без побед на школьных олимпиадах по физике и математике даже пытаться нечего. Конечно, были и исключения, как во всех институтах. Например, брали мастеров спорта, чтобы они за институтские команды выступали. В основном выпускники работали потом в закрытых учреждениях. Космос, оборонка, Светмаш. Из них готовили научных работников и преподавателей. Вот ты мне объясни, в чем твой интерес состоит? А то я и не знаю, что тебе рассказывать. Ну, интерес у меня, Лешек, в том, чтобы понять, почему девочка, выпускница школы, золотая медалистка, которая может легко поступить в любой вуз, победительница олимпиад по математике, выбирает именно МИФИ, а потом становится очень слабым специалистом. Если у нее не складывались отношения с физикой, то почему она стала ею заниматься? Она же могла выбрать все, что угодно. С золотой медалью открыты дороги почти в любой институт. К окончанию школы она знала 2 иностранных языка. Могла бы поступать, например, в ИНЯС или на филологический. Значит, было в МИФИ что-то такое, что ее привлекало. Вот я и хочу понять, что. Ну, может, она жила где-нибудь рядом, предположил Алексей. Так иногда бывает. Вуз выбирают поближе к дому, лишь бы он давал выбранную специальность. Да нет, я уже подумала об этом. В физтех, конечно, ей добираться пришлось бы еще дольше. Он же в Долгопрудном находится. Но и до МИФИ от ее дома расстояние было порядочное. «Ну, слушай, а что, она убогая уродина?» «Ну, с чего ты взял?» — изумилась Настя. «В МИФИ и в физтехе всегда было мало девочек и очень много мальчиков. То есть шанс найти мужа куда выше, чем в любом другом вузе. Да нет, Леша, она красавица, как их поискать. Твоя версия не проходит. Жаль, засмеялся он, а то я мог бы гордиться тем, что внес вклад в раскрытие жуткого убийства. Ты меня спрашиваешь все про ту же Волкову АЭС? Про нее кивнула она. Никак мы с ней не разберемся. А что с ней не так? Она оказалась жестоким душегубом и маньячкой? Ну, прям-таки. Просто у нас есть версия, что кто-то целенаправленно создает проблемы людям, связанным с одной и той же семьей. И ищем какую-нибудь глубоко запрятанную семейную тайну. А знаешь, как ищут старые семейные тайны? Не знаю, расскажи. Изучают подробно жизненные пути всех членов семьи и ищут какой-нибудь необъяснимый, нелогичный шаг. В жизни Волковой АЭС все было логично и объяснимо, кроме выбора института. Вот я и вцепилась в этот факт. «А не проще ли у нее самой спросить?» — вполне резонно заметил Алексей. «Проще», — согласилась Настя. «Только она ответит, что любила физику, ей нравилось ею заниматься, и разве она могла предполагать, что станет слабым ученым?» «Вот и весь ответ». «Откуда ты знаешь, что она именно так ответит?» Ее муж неоднократно задавал ей этот вопрос и получал именно этот ответ. А вдруг на самом деле она до потери сознания любила мальчика, который поступал именно в МИФИ, и пошла следом за ним, чтобы не разлучаться? Истории подобного факта известны. Это вряд ли. Почему? Не укладывается в схему характера. И потом, если бы это было так, то ее мать об этом знала бы, а мать ничего такого не рассказывала. Она помолчала немного, глядя в окно на унылые, мокрые осенние листы. Бывший муж Волковой считает, что Анита всегда жила вынужденной жизнью. Что могло вынудить ее поступать в инженерно-физический институт? О, гениально! Ее еще в школьном возрасте завербовала западная разведка и послала в вуз, выпускники которого все сплошь работают на засекреченных объектах, чтобы Анита добывала информацию, составляющую государственную тайну. Фу, глупость какая, придет же в голову. Ася, меня память подводит, или ты мне называла полное имя Волковой? Мне еще показалось, что имя какое-то нерусское. Голос мужа вернул ее на землю. «Анита Станиславовна», — машинально ответила Настя. «Анита, что это за имя, откуда оно?» «У нее крестная испанка». Мать Аниты была беременна как раз во время фестиваля молодежи и студентов. Она подружилась с девушкой из Испании, а та предложила стать крестной матерью ребенка. В те годы еще не умели определять пол ребенка до рождения, поэтому мать Аниты и та испанка придумали два имени – для мальчика и для девочки. Ага, понятно. А как ей потом жилось с таким именем? В те времена имена были стандартными, необычные как-то не приветствовались. Да, отлично ей жилось. Она, судя по всему, всегда помнила, что у нее крестная из Испании, поэтому изучала страну, язык, культуру, даже научилась фламенко танцевать. И на гитаре играла прекрасно, музыкальную школу закончила. Леш, какая связь, я не понимаю. При чем тут ее имя? Ну, имя ни при чем. А вот Испания очень даже при чем. «Ты что, про шпионов подумал?» — с подозрением спросила Настя. «Выбрось из головы». «Ну какие шпионы, Асенька?» — расхохотался Чистяков. «Я о другом. Ты много встречала девочек, знающих испанский язык? Не взрослых специалистов, лингвистов или переводчиков, а именно школьниц?» «Себя», — гордо заявила она. «И еще пятерых, которые вместе со мной занимались. Вообще, в Москве была испанская спецшкола, но, по-моему, одна на весь город». И таких девочек, то есть, было от силы человек 300, а то и меньше. И многие ли среди них учились играть на гитаре? Настя с восторгом посмотрела на мужа. «Лешка, ну для чего же ты умен? Она ведь не только на гитаре играла, но еще и на саксофоне. Это огромная редкость среди женщин. А тех, кто танцевал фламенко, вообще не было, кроме Аниты Риттер. Она была уникальна». Она всегда хотела быть не такой, как все, поэтому она выбрала институт, в котором мало девочек. С ее-то внешностью, да еще с двумя языками, да с гитарой и саксофоном, да с фламенко, да среди мальчиков-физиков, да в закрытом институте, где сплошные секреты и государственные тайны. Отсюда и две диссертации, побыстрее, пока 30 не исполнилось, чтобы не как у всех, чтобы быть звездой, причем такой, которую невозможно ни повторить, ни скопировать. Танцами, испанским языком и гитарой она создала из себя испанку, а саксофоном и физикой резко выделила себя из женской среды. При этом не приблизилась и к мужской, потому что очень была красива, и к ней всегда проявляли интерес мужчины. То есть она не сделалась мужеподобной. Она всегда оставалась настоящей женщиной, абсолютно не похожей ни на одну другую женщину. «Значит, я все-таки могу собой гордиться», — сделал вывод Алексей. «Наш разговор принес тебе ощутимую пользу. И что дальше? Можно считать, что ты поймала убийцу». «Если бы». Настя помрачнела. «Не в одном глазу». Думать об Аните Волковой ей стало неинтересно. «Если построение правильно, то ни к одному из трех преступлений это отношение не имеет». Но стал более понятен характер Аниты Станиславовны. Не более того. Никаких семейных тайн из выбора института не выплыло. Возле дома, где жил Ольшанский, стояла машина Коли Силуянова, а вот ржавой копейки Короткова не видно. Уже 8:20, и Настя переживала, что опаздывает, но быстро успокоилась, поняв, что прибыла к следователю не последней. Чистяков поехал в автосервис и пообещал вернуться за ней 10:00. Жена следователя Ольшанского всегда очень серьезно относилась к импровизированным совещаниям, которые ее муж периодически устраивал у себя дома. Она пекла огромное количество блинов, пирогов и плюшек, расставляла все это на большом столе вместе с вазочками с медом и вареньем, отправляла дочерей на свидание, к подружкам или в кино, а сама уходила в гости к соседке. Появляясь дома примерно раз в полчаса, чтобы подогреть чайник и заварить свежий чай. Она очень любила своего мужа, заботилась о его здоровье и говорила: «Если я не создам тебе все условия для посиделок в домашних условиях, ты будешь устраивать их по воскресеньям в служебном кабинете. Я хорошо знаю, чем это кончается». В переводе на общепонятный язык сия сентенция означала, что в воскресенье при неработающем буфете, не говоря уж о столовой, муж будет целый день сидеть голодным или питаться в сухомятку. А это вредно для органов пищеварения, будет забывать проветривать прокуренное сыщиками помещение, а это опасно для органов дыхания. И от всего этого будет плохо себя чувствовать, и потому нервничать и сердиться. А это уж вообще вредно всегда и для всего. Жена следователя Ольшанского была врачом-невропатологом, и этим все сказано. Настя с тоской оглядывала обильный стол, постоянно ощущая врезающийся в талию ремень, поддерживающий незастегнутые джинсы. Она специально затянула его потуже, потому что знала, какие соблазны ее ждут в доме Ольшанского, и вовсе не была уверена, что сможет им противостоять. Особенно сильные эмоции вызывали у нее блины, солнечно-золотистой горкой, сиявшие прямо перед ее носом. «Господи, где взять силу воли?» «Ты чего не ешь?» — шепотом спросил сидящий рядом с ней Силуянов. «Плохо себя чувствуешь?»